Глава 18. Ошо и остаток взвода оказались в углу дворца, в огромном круглом зале с колоннами и статуями. Везде лежали оружие и боеприпасы, за которыми присматривали орлы. Иногда раздавался очередной выстрел, и Ошо постоянно ждал, что сейчас снаряд упадет им на головы и взорвет их. Но пока толстый слой мусора наверху защищал их. Он присел рядом с призраком. Мальчик уставился в мраморный пол. Пол покрывали сложные узоры, декоративные узлы и геометрические орнаменты, расходившиеся до краев зала, до ящиков с патронами, у которых они прятались. «Ты в порядке, парень?» Призрак пожал плечами. Ошо не нравилось его лицо. Сомнение, усталость, одиночество. Он был уверен, парень уже полностью их, но теперь начал сомневаться. Использовать его в качестве приманки для получеловека было рискованно. Но сейчас, когда все закончилось, парень должен собраться. Любой солдат в отряде должен был тем или иным способом доказать свою верность. «Я ее спас», — сказал призрак. «Давно. Я ее спас от армии Бога, когда ей отрезали руку». «Лучше не думай об этом. Она не с нами. Она не наш брат», — велел Ошо. «Не трать время, тревожась о штатских. Они не мы». «Мы все были штатскими», — Ошо ткнул его в щеку. «А теперь нет. Мы выше их. Не опускайся на их уровень, солдат. Мы Объединенный Патриотический Фронт. Гордись этим». «Конечно». «Я что имею в виду, солдат?» — сказал Ошо. «Теперь ты что-то из себя представляешь. Мы тебя взяли, потому что разглядели в тебе что-то особенное. Теперь ты знаешь свое место, и у тебя есть братья, которые умрут за тебя. Не отказывайся от этого из-за какого-то ошметка». Он хотел сказать что-то еще, но тут появился лейтенант Сейл. «Сержант», — он поманил Ошо к себе, — «ты нужен. Захвати рекрута». Он указал на призрака. Ошо похлопал призрака по спине. «Пошли, солдат, пора возвращаться к работе». Вслед за лейтенантом они прошли по мраморному коридору, где их остановила пара орлов. «Сдайте оружие», — сказал один из них. «Повтори», — велел Ошо. «Оставьте оружие здесь», — Ошо сжал в руках винтовку. «Не буду». «Сдать оружие, сержант», — твердым голосом велел Сейл. «Так надо». Сам он отдал пистолет. Ошо с неохотой снял с плеча винтовку, снял патронтаж и велел призраку сделать то же самое. Сразу после этого их провели в другой коридор, мимо строя гвардейцев, а потом в огромный зал с колоннами, кучей солдат и досками на стенах. Вокруг обсуждали стратегические вопросы. Ошо понял, что они оказались в главном штабе Объединенного фронта. Отсюда отдаются все приказы. Лейтенант повел их между резных колонн, поддерживавших сводчатый потолок. Увидев, что происходит за колонной, Ошо невольно вздохнул. Перед ним стоял и улыбался полковник Штерн. Ошо вытянулся и отдал честь, пихнув призрака, чтобы он повторил его движение. Полковник отдал честь в ответ и быстро кивнул. «Сержант», — сказал он, — «лейтенант говорил о вас много хорошего». Ошо рассыпался в благодарностях, но полковник уже перевел взгляд на призрака. «Этот?» «Да, сэр», — подтвердил лейтенант. «Хорошо». Полковник поманил их за собой. Они прошли мимо очередных колонн в дальнюю часть зала. Призрак задержал дыхание. «Держи его, сержант», — велел Сейл. Ошо нерешительно посмотрел на Штерна, а потом на девочку. «Держи его!» — закричал лейтенант. И Ошо держал. Он схватил призрака за одно плечо, а лейтенант за другое. Призрак рвался прочь. «Не надо!» — крикнул ему Ошо. «У лейтенанта есть план!» Они удерживали призрака. Получеловек был закован в цепи толщиной в руку Ошо. Цепи уходили в потрескавшийся бетон пола. Даже в цепях монстр был страшен. Неподалеку от него лежала привязанная к колонне девочка-ошмёток. Лицо у нее было в крови, а кожа темнела синяками. «Маля?» — спросил призрак. «Лейтенант?» — неуверенно произнес Ошо. «Вы уверены?» «Спокойно, солдат», — велел Сейл. Гленн Штерн стоял над девочкой и улыбался. Пора тебе узнать, к чему привел твой выбор, девочка». Девка посмотрела на Штерна, а потом на призрака. «Мышь, что вы делаете?» — спросил призрак у них у всех. «Что происходит?» «Последний раз», — сказал полковник Мали. «Либо твой друг воюет на нашей стороне, либо ты разбираешься с последствиями». Девочка покачала головой. «Маля?» — спросил призрак. «Что тут происходит?» Оша это тоже очень интересовало. В зале сильно пахло кровью. Девочка прижималась к колонне. Получеловек низко и грозно рычал. Оша видел подобные сцены и раньше, и ему было неуютно. Глен Штерн повернулся к Сейлу и Ошу. «Поставьте его на колени». «Лейтенант?» — спросил Оша. «Выполняй, солдат!» — гаркнул лейтенант. Оша рефлекторно повиновался приказу. Глен Штерн вытащил нож. «Хочешь такой же судьбы для мальчишки?» — спросил он у Мали. Девочка в ужасе смотрела на него. Поначалу казалось, что она не в себе. Столько наркотиков она получила. Но теперь она рвалась вперед. «Не трогайте его!» «Маля!» — снова сказал призрак дрогнувшим голосом. Он пытался сопротивляться, но Оша и лейтенант держали его. Получеловек рычал все громче. Оша знал, что будет дальше, но отказывался в это верить. Ему казалось, призрака держит кто-то другой, и он же удерживал на месте солдата, которому назначено было стать жертвой. «Это я? Я это делаю?» Мысли Оши вдруг стали неповоротливыми. Призрак дергался, но Оша был сильнее. Он выпустил руку своего солдата, когда Штерн схватил ее. «Ты этого хочешь?» — взревел полковник. Сверкнул нож, и призрак заорал. На пол полилась кровь. И палец. Палец упал на пол. Призрак кричал и дергался. Оша держал его, но не мог отвести глаз от пальца. «Я правда это делаю?» «Что мы творим?» — закричал Оша. «Это наш парень!» Кажется, его никто не услышал. А может, он ничего и не сказал. Может, он сейчас струсил и промолчал. И просто вообразил, что протестует. Призрак все еще дергался в руках Оша, а Штерн подобрал отрезанный палец. Показал его Мале. Она и призрак плакали. «Ты этого хочешь? Тебе нужны еще пальцы? Все?» «Отпусти его!» — закричала Маля, пытаясь разорвать веревки. Призрак вырывался из рук Оша. Глен Штерн снова подошел к нему и снова взмахнул ножом. Красная на полу, кровь яркая, будто рубиновая, ярче солнца. «Это бессмысленно. Призрак с ними. Оша сам взял его в солдаты. Это их человек. Объединенный фронт навсегда. Полные полосы. Полковник может быть жесток к армии Бога, волкам Тейлора, к штатским, но не...» Приказ Сейла хлестнул как плетью. «Держи его за руку, сержант! Крепче!» Полковник не заметил, что происходит. Даже сам Оша удивился. Только что Оша держал призрак, пытаясь не отпустить его, пока полковник шел за новым трофеем. Всем приходилось нелегко, потому что парень понял, что его ждет. А в следующее мгновение Оша выхватил собственный нож. Нож вошел глубоко в спину полковника, в районе почки. Вошел и вышел, как на тренировке. На руку Оша хлынула теплая кровь. Полковник схватил ртом воздух. Его нож со звоном упал на пол. Призрак вырвался из рук Сейла и с криком бросился на нож полковника. Двое гвардейцев уже бежали к ним, пытаясь понять, что произошло, на бегу требуя подкрепления. Призрак схватил нож полковника здоровой рукой и напал на Штерна. Тот не успел увернуться. Глаза Гленна Штерна расширились. Он нелепо шарил руками в воздухе, пытаясь дотянуться до раны в спине и одновременно до раны в груди, куда ударил призрак. Оша сомневался, что полковник вообще осознает, что делает. Может, какая-то часть гаснущего сознания заставляла его двигаться, пока он истекал кровью. В зал вбегало все больше орлов, и все они целились в призрака. Они стреляли, но пули проходили мимо и рикошетили от стен. Лейтенант вытащил нож, глядя на призрака и полковника. Призрак снова воткнул нож в живот Штерну. Маля кричала, пытаясь вырваться из веревок. Получеловек ревел, а лейтенант смотрел прямо на Ошу. Светло-серые глаза блеснули, когда он увидел окровавленные руки Оша. Понял, что среди его людей предатель. Все остальные смотрели только на мальчика, который ударил ножом полковника Штерна. Оша не дал лейтенанту шанса. Он сделал шаг вперед и ткнул того ножом. И еще раз, для верности. «Почему?» — неслышно спросил лейтенант, но у Оши не было на него времени. Он выбросил нож лейтенанта и закричал, требуя врача, а потом обернулся, когда застрекотали автоматы. Призрак покрылся кровавыми пятнами. Маленькие дырочки спереди, огромные раны на спине. Осколок камня просвистел у виска Оша. Какая-то пуля ударила в стену. На призрака навалилась толпа орлов. Все кричали, стучали выстрелы, в воздухе повис кровавый туман. Летали тела, кости и кровавые ошметки. Люди как будто исчезали на глазах Оша, превращаясь в лужи крови и пятна на стенах и колоннах. Пытаясь помочь полковнику, несколько орлов оказалось в пределах досягаемости получеловека. Они просто сделали лишний шаг и тут же погибли и лишились оружия. Остальные орлы теперь тоже умирали, сраженные нечеловечески меткими выстрелами. Оша упал на пол и заполз за колонну, пытаясь найти там укрытие. Получеловек ревел и стрелял, опустошая магазин за магазином. Люди вопили. Рядом с Ошей рухнуло тело, и он потянулся за автоматом, потому что в штаб вбегали все новые орлы. Они грамотно прятались за колоннами и стреляли, но получеловек как будто чувствовал их передвижение. Любой, высунувшийся из-за колонны, получал пулю в лицо. Оша пополз под стол, надеясь добраться до двери. «Если только выбраться отсюда...» Он увидел девочку, все еще привязанную к колонне. Она прижималась к полу, пока вокруг свистели пули, плакала и старалась дотянуться до призрака, который лежал в луже собственной крови. У получеловека кончились патроны. Оша не знал, поняли ли это остальные солдаты, но теперь получеловек стал легкой добычей. Выругавшись, Оша взял ближайшее ружье, взмолился Норном и швырнул его в монстра. Тот поймал, внимательно посмотрел на Оша. «Что я делаю?» Но все уже было сделано. Все случилось, когда Оша воткнул нож в полковника. Пути назад не было. Оша подполз к полковнику, перекатил тело и обыскал карманы. Полковник попытался его ударить, но Оша отвел его руку. «Борись за правое дело, солдат!» — прошептал Штерн. «Где ключ?» — спросил Оша. «Где ключ, полковник?» Полковник посмотрел на него. «Ты... продолжишь битву? Ты не позволишь предателям все разрушить?» — с трудом сказал он. «Объединенный фронт навсегда», — согласился Оша. «Но тогда отдайте мне ключ, нужно освободить собака Рылова». «Ты...» — полковник закрыл глаза, но Оша уже нашел ключ, вытащил его из нагрудного кармана и двинулся к получеловеку, когда что-то сильно ударило его в ногу. Нога тут же онемела. В него попали. Нужно двигаться, его пристрелят. Он пополз к Мале, вытащил нож и принялся пилить веревки. Они лопались под острым лезвием, но освободившись, она немедленно заколотила его остатком руки, цепляясь уцелевшими пальцами. «Это не я!» — Оша отбивался как мог. «Я не виноват!» Она не слушала. Вокруг свистели пули. Он бросился на пол, но Мале пыталась встать на ноги. Оша потянулся к ней, но с пулей в ноге он не мог ей помешать. «Ложись!» Пули, каменная крошка. Осколки были везде, настоящий водоворот смерти вокруг, но девочку это как будто не волновало, как будто она хотела умереть. Она бежала вперед к призраку. Ошо ощупал рану в ноге, молясь, чтобы пуля не задела артерию. «О, Норны, все-таки задела!» И вдруг он почувствовал за спиной какое-то движение. Ошо обернулся, но все уже кончилось. На полу лежали цепи. Получеловек освободился. Страшный рев заполнил весь зал, отдаваясь в костях Оша, который чуть не обмочился от страха. Загрохотали выстрелы, послышались пронзительные крики, снова выстрелы. Солдаты стреляли в получеловека. Оша с трудом различал его движение. Снова выстрелы, 6 штук один за другим, 6 лампочек разлетелись, погружая зал в полумрак. Чудовище разбивало лампы. Оша показалось, что он его заметил. Тень смерти, мелькнувшую на мгновение. Кто-то выкрикивал приказы, пытаясь собрать людей, а потом просто заорал. Снова раздался рев чудовища. Норны. Громко-то как! Громче войны! Маля не обращала на все это никакого внимания. Она стояла на коленях рядом с призраком и плакала. Прижимала его к себе. «Мышь!» — звала она. «Мышь!» Мальчик не отзывался. Оше не надо было даже подходить близко, чтобы все понять, но она обнимала его, и кровь покрывала все ее тело. Оше пополз к ним, ухватил мертвого орла за штанину и принялся полосовать ее ножом. Вот у них настоящая форма. У него никогда не было формы. Где-то грохотали выстрелы и умоляли о пощаде солдаты. «Нам нужно выбраться отсюда», — сказал Оша. Отрезал еще полосу ткани и обмотал себе ногу. Когда она его не услышала, он взял ее за плечо. «Нам нужно выбраться, пока они не вернулись». Она обернулась, и лицо ее оказалось маской гнева. «Это ты! Ты виноват!» Оша протестующе поднял руки. «Это был мой человек, мы братья!» «Он был не такой, как вы!» Оша хотел было извиниться, но вдруг разозлился сам. «Никто из нас об этом не просил!» — закричал он. «Никто! С нами обошлись так же! Со всеми до единого!» Военный дотянулся до колонны, кое-как встал, оперся на ногу и вздрогнул. «Никто из нас не такой! Мы все родились другими! Нас искалечили!» Маля хотела что-то сказать, но тут призрак кашлянул, и она отвлеклась на него. Глаза у него уже остекленели, но он тянулся к ней. Маля плакала и прижимала его к себе. Оше показалось, что призрак пытается ей что-то сказать, что-то шепчет и кашляет кровью. Оша отвернулся. Что он делает? Ему нужно отсюда выбраться. Когда орлы соберутся, его убьют. Он подобрал очередную брошенную винтовку и стал искать патроны. Он сомневался, что получеловек... На него упала тень. Оша посмотрел наверх. Над ним нависал получеловек, и на его звериной морде, покрытой шрамами, яростно горел желтый глаз. По морде стекала кровь. Оша вдруг понял, сколько тел лежит на полу штаба. Понял, что стало тихо. Получеловек убил всех. Всех до единого. Кого-то застрелил, кого-то разорвал голыми руками. Оша знал, что получеловек опасен, но такого даже представить себе не мог. Монстр рыкнул и пошел дальше, не обращая внимания на Оша, хотя у него было оружие. Что же такое он выпустил на волю?